Вошел Петр, свежий, в расчесанном паричке. Анхен торопливо поднесла ему тминный. Выпив, он потянулся губами, чмокнул ее в щеку. Мажордом отворил дверь, стукнул булавой. Пошли в столовую, где на сводчатом потолке резвились меж облачков купидоны, штукатуренные стены прикрыты фламандскими шпалерами, над глазуревым камином картина славного Снайдерса, изобилие битой птицы и плодов земли. Петр сел спиной к пылающим дровам. Паткуль по правую его руку, Карлович и Кёнигсек по левую, озабоченная Анхен напротив. На пестрой полотняной скатерти в хрустальных кубках было уже налито венгерское. Грудой посреди стола лежали кровяные свиные ливерные колбасы. От холодных блюд пахло пряностями. За окошком несло колючую пыль. Мотались голые ветви. Здесь было тепло. Убранство стола, довольные лица гостей, огоньки камина уютно отражались в зерцалах стенных подсвечников. Петр поднял чарку за любезного друга сердца польского короля Августа. Гости откинули букли париков на плечи и принялись кушать. «Государь, мы просим тайны, ибо дело весьма тайное», — сказал Иоганн Паткуль после четвертой перемены кушаний. Молодых гусят с грецкими орехами. «Ладно», — Петр кивнул. Раздвинув локтями оловянные блюда, морщась улыбкой, поглядывал на щечки подвыпивший Анхен. Весь обед он шутил, подсмеивался над хозяйской скупостью Анны Ивановны, подмигивал ей на Кёнигсека. «Не из его ли голубей соус на столе, коих на ваш Венеркин алтарь приносит?» Нельзя было разобрать, точно ли он хочет слушать крайней важности сообщения, ради которых Иоганн Паткуль и Карлович спешно прибыли в Москву. До нынешнего дня видели они его всего раз у вице-адмирала. Петр был приветлив, но от разговора уклонился. Сегодня сам позвал их сюда, к фаворитке, на тайный обед. Паткуль почтительно холодным взором наблюдал за этим азиатом. Говорить с ним было неотложно. Посольство молодого шведского короля Карла XII давно сидело в Москве, переговаривались со Львом Карловичем и боярами о вечном со Швецией мире. Шведы тоже еще не видали царя, но на днях ожидался в Кремле прием и вручение верительных грамот.